право и не осмеливался показывать, что он знает об этом больше, чем полагалось знать людям. И все же, как ни старались замять, как ни окутывали в верхах опасное это дело туманом иносказаний, мух, кусков мела и неузнаваемо измененных имен Богомирский и отброс Уазе, о нем очень скоро заговорили по всему царству, и, пользуясь предписанными оборотами речи, каждый вскоре отлично знал, что кроется за этими преуменьшениями и прекрасами, а крылась за ними история, при всей своей мрачности, не лишенная притягательно популярного, чтобы не сказать праздничного характера, поскольку она представала повторением и возвратом, иными словами, сегодняшней реальностью того, что установлено и знакомо с незапамятной древности. Говоря напрямик, посягнули на жизнь фараона, посягнули, несмотря на то, что дни старого этого бога были и без того сочтены, и склонности его величества воссоединиться с солнцем не могли, как вы знаете, воспрепятствовать ни предписания волшебников и ученых книгохранилища, ни даже владычица дороги Иштар, которую заботливо прислал ему с Евфратских берегов его брат и тесть, царь Ханис Калбата или Митанни Тушратта, что великий дом Сира, сын солнца и владыка венца Неп-Ма-Ра Аменхотеп был стар и болен, и едва дышал, не давала повода не посягать на его жизнь, а давала, если угодно, прекрасный повод посягать на нее, что, конечно, не делало этого замысла менее мрачным. Все знали, что первоначально сам Ра, бог солнца, был царем обеих стран, или, вернее, даже властителем земли и человечества, и правил ими во всем своем благословенном величии, покуда находился в юном, зрелом и позднезрелом возрасте, и даже на протяжении значительной части старости, и в ее раннюю, и в ее уже не столь раннюю пору. Лишь когда он совсем одряхлел, и к его величеству, хотя и в самой драгоценной форме, приблизилась старческая немощь и хворь, этот бог почел за лучшее проститься с землей и вернуться на небеса. Ибо постепенно кости его превращались в серебро, мясо в золото, волосы в чистейший лазурит. Прекрасная эта форма старческого одряхления была все же сопряжена с муками и страданиями, прекратить которые не удалось даже богам, испробовавшим тысячу средств, ибо от превращения в серебро, в золото и в камень в столь позднем возрасте не спасает никакое лекарство. Но и при таких обстоятельствах дряхлый Ра по-прежнему держался за свою земную власть, хотя мог бы заметить, что из-за его старческой немощи она слабеет, и вокруг него распространяется бесстрашие, даже наглость. Тогда-то Изида, великая владычица островов Исет, хитроумнейшая из хитроумных, решила, что ее час настал. Ее знание, как и знание самого Ра, царя Перистарка, охватывало небо и землю. Не знала она лишь одного, лишь один изъян был в ее незнании. Неведомо было ей последнее и самое тайное имя Ра, самое важное его имя, знание которого давало власть над этим богом, ибо у него имелось очень много имен, и каждое последующее окутывало большая тайна, чем предыдущее, но выяснить их все-таки можно было. Самого же последнего и самого главного своего имени бог вообще не выдавал, и кому он это имя назвал бы, тот превзошел бы бога могуществом намного и, захвативший власть, его заставил пасть.